Арт, Юля, желающая пошалить. Это, как обычно, нейросеть. Кто специально ищет косяки, тот сам себе злобный Буратино. Больше артов в моем телеграм-канале. https://meastselflavriat. Глава 6. Когда я представил Юлю, Лену и Олега барону Бортникову и его подопечным, Дарье и Елизавете, первая троица как-то удивительно синхронно поклонилась и долгих 10 секунд не выпрямляла спины перед великой княжной Романовой, дочерью предыдущего императора и сестрой нынешнего. «Ну все, хватит уже спину раболепно гнуть. Пойдемте», – предложил я и пригласил пройти вперед наиболее титулованных особ, но не тут-то было. Романова Елизавета схватила меня под локоток и с довольной улыбкой отправилась дальше. «Простите, девочки, но так надо», – воспользовалась она своим преимуществом в статусе и стала задавать направление движения. Даша шла справа от Лизы, а слева от меня, едва ли не притираясь к моему локтю, двигалась Лена. Все остальные брели за нами либо сбоку, и в итоге мы стали перекрывать практически весь проход. Впрочем, это не вызывало проблем. Великую княжну не знал только ленивый и глупый аристократ. Но даже таким хватало мозгов понять, что идет кто-то важный, раз перед ним расступаются люди. Так, бойцы, половина обратно в машину. Мы едва протискиваемся по этим улочкам. Если что, свистнем, дал указание гвардейцам волжских архимаг тьмы. Командир отряда кивнул и отправил часть бойцов охранять транспорт. Павильоны на ярмарке вмещали от одного до десятка фамильяров в зависимости от их размера и степени мутации. Иногда мне вообще казалось, что продавали обычных диких животных, настолько незаметны были изменения в их телах и слаб был магический источник. Каждый павильон занимал как минимум 10 метров в ширину и длину, имел толстые поликарбонатные стены, крупную металлическую крышу и другие меры предосторожности, но в целом мутантики вели себя смирно, скучая в своих загонах. «Ух ты!» – удивлялись девушки, что довольно быстро потеряли всю строгость и манеры высшей аристократии, приближаясь к павильону с большой бело-фиолетовой полосатой кошкой. «Ну как кошка? Эта зверюга одной лапой тигра зашибет. Добрый день, уважаемые! Желаете услышать историю об Аюткисе? Эта красавица прибыла в наш мир с гималайских склонов. Скрываясь и путешествуя в одиночестве, она добрела до казахских степей, где и встретилась с главой нашего клана, который сумел ее побороть и подчинить. Да, расскажите». Клюнули на уловку продавца девушки и, развесив уши, стали внимать рассказ об уникальности, красоте и грациозности этой дикой кошки, что готова найти своего нового хозяина. Сама киса, хоть и была красива и величественна, больше подходила для царских особ в качестве демонстрации статуса. Да, она большая хищница. И не просто большая, огромная. Целых 3 метра в холке, только вот источник, он мизерный, как и в целом изменения, лишь цвет и размер нестандартный, то есть это даже не химера, хотя они обычно таких размеров и бывают, самые слабые из них. В общем, этой кошечке, кроме большого размера и крохотного источника, от эволюции больше ничего не досталось. Ну, ладно, может, как охотница она и сохранила инстинкты своих предков, но это все равно просто большая мутированная тигрица. Глаза у нее, правда, умные, что большой плюс. Но здесь других таких мутантов немало. Вообще, из того, что я прочел, фамильеры – это те мутанты, что слушаются своих хозяев. И интеллект – обязательное для этого условие. И прирученные монстры могут годами сидеть на прилавке, привязанные к магу-приручителю, пока не согласятся со своей продажей. Тяжело это. Вообще, пришел я сюда потому, что мне это все интересно. Посмотрю, как работают другие с фамильярами, как их передача происходит, какие магические уловки для приручения и контроля используются и прочее. В общем, для меня это место крайне полезно. Ко мне подошел Олег, вытирая платком проступившие капли пота на лбу. Что, жарко? Нет, цену этой кисы узнал. Годовое жалование отдать придется, если Ленка решит ее прикупить. Твоя сестра слишком умна, чтобы покупать такого проблемного фамильяра. Для этой кошки нужен большой вольер, много еды, прислуга, которая будет ее вычесывать и купать, чистить вольер и выносить остатки еды. В общем, киса красивая, большая и физически сильная, но не более того. Источник у нее слабый. Могу сказать, что это гидра, причем совсем недавно ею стала. И думаю, именно из-за больших расходов на содержание ее и решили продать. «Ты действительно разбираешься в фамильярах?» – удивился Олег. «А я думал, сестра пригласила тебя, только чтобы познакомить нас. Она вообще много о тебе думает, причем вслух. Я всего пару дней в отпуске всего, а уже слышал о смелом и талантливом Ерле раз 10. Даже отец вспоминал о тебе. Признавайся, какое волшебное снадобье ты ей подсунул. Ха-ха, Ярл в своем репертуаре, подошел к нам Павел Бортников. Не удивлюсь, если Елена Светлова, далеко не единственная дворянка, что думает о нем чаще, чем положено. Чем вы так хороши, господин Ярл, что молодые девушки от вас голову теряют? Шутливо произнес он. Просто так вышло, что я их спас и не воспользовался ими, пожал я плечами. Ими? Удивился Олег. А-а, да, Олег, наш Ярл успел немало людей спасти, в том числе и твою сестру, и мою подопечную с дочерью князя Волжского, и они ему теперь обязаны жизнью. Правда, как это случилось со Светловой, я не знаю, и надеюсь, Ярл, на руку и сердце Елизаветы ты не претендуешь. Не претендуешь ведь? Прищурился барон. Волжские не обрадуются. Не претендую, улыбнулся я. Слишком маленькая, а еще слишком хитрая. Не люблю, когда рядом со мной кто-то хитрее меня. Ну, тогда думай, кого за руку на обратном пути поведешь. Я тут столько всего про них, невест потенциальных узнал за последние пару месяцев. Бортникова аж передернула. В общем, слушай, девушки на это реагируют очень остро. И пусть они мило улыбаются друг дружке сейчас, а все равно ощущают конкуренцию. Даша вот хоть и прилично себя ведет, но я видел ее лицо, когда ты ей позвонил и сказал, что встретишь. Наверное, задумчиво ухмыльнулся Павел, прав был мой дед, когда говорил, что жену надо искать в лесу. Спас девицу от мутантов, проводил домой, защищая от хищных зверей до теней разлапистых деревьев, и все, можно на следующий день свататься идти. Пожалуй, что так, а вообще, я о свадьбе пока даже не думал. Мне приятно общаться с такими красавицами, умными и талантливыми, без всякого подтекста и без оглядки на титулы. Вот взять эту девицу рыжеволосую, указал я на Юлю. Простолюдинка, каких миллионы, стоит себе тихо и скромно в сторонке, разглядывает фамильеров, а ведь сама не считает себя хуже или глупее любой другой девушки. И ведь она и правда хорошая собеседница, исполнительный работник, веселая и красивая. Для меня она такой же отличный друг и собеседник, как и Даша, Елена или Елизавета. Мы двинулись вслед за девушками, к очередному павильону, где сидел метровый ежик со странными синими иголками, между которыми бегали разряды тока. Дружба. Мало кто согласится с тобой, Ярл. Любое общение между... Ай, махнул Бортников, ты и так все понимаешь. Надеюсь, все равно скажу. С таким отношением ты непременно наживете себе врагов. Причем, как со стороны тех, кто намерен сражаться за руки и сердца очаровательных юных дворянок, которые до сих пор не нашли свою пару, так и со стороны этих самых молодых девиц, которые будут видеть, как вьются вокруг вас другие соперницы. Стать первой и старшей женой у сильного, влиятельного, чуткого и любящего мужа – мечта практически каждой девчонки. Причем это не мои слова, а отца Дарьи. Я это понимаю, но мне эти порядки чужды, буду честен. Я общаюсь с теми, кто мне приятен, кто неприятен, не общаюсь. Все очень просто. Знавал я одного человека, который рассуждал точно так же, с легкой улыбкой сказал барон, задумчиво потупив глаза, водил дружбу в юном возрасте со многими красавицами, говоря, что его не интересует брак и он думает лишь о том, чтобы ему и его друзьям и подругам было приятно находиться в одной компании и весело общаться. Мы подошли к очередному павильону, в котором нашлись очень необычные мартышки, носящиеся по своему вольеру. И что, все закончилось бесконечными дуэлями, как это обычно бывает с чересчур общительными мужчинами. Повернулся к Бортникову Олег. Нет, ухмыльнулся Павел, подняв глаза. Он стал императором и женился на большей части своих подруг, которые предусмотрительно не вышли ни за кого замуж. Ох, так это же. Ну, не нашелся с ответом брат Лены. Думаю, это не мой случай. Вообще, я, вполне возможно, ограничусь одной женой, покачал я головой, отгоняя так не вовремя влезшие в голову мысли о законах моего рода. Боишься, что не потянешь сразу нескольких? Рассмеялся Олег. Именно так. Просто не торопись, Мирослав. Я, конечно, далеко не эксперт, но могу сказать одну вещь точно. Это девушки все как одна спешат выскочить замуж как можно скорее. Сами понимаете, пока молодость и красота, пока чувство и страсть. А уж если это не по расчету брак, а сами выбирают, за кого пойти и... Тогда они готовы ради такого загрызть конкуренток, если считают мужчину подходящим кандидатом на роль мужа. Не раз такое видел, поделился мудростью Бортников. В общем, друг мой, будь спокоен, терпелив и заметишь ту самую. Думаю, вы правы, но наследников рода мне все-таки не хватает. Последние из крастов как-никак, а вы, кстати, как сами нашли ту самую? От моего вопроса барон закатил глаза и скупо выдал. Нашел, но лучше бы не находил. И что это значит? Как-то он погрустнел. Ладно, не буду лезть в душу, хоть и любопытно. Поговорим о фамильярах. Мы продолжали гулять по ярмарке, и я рассказывал о тех мутантах, которых мы видели. Рассказывал о том, что это за существа и какие у них, на мой скромный взгляд, имеются потенциалы и навыки. И все это время мне не давал покоя один вопрос. Павел Святославович, вы были знакомы весьма тесно и близко с отцом Елизаветы. Можно задать вопрос на эту тему? Хочешь узнать, как и все остальные, что я думаю о его загадочной смерти? Да, выпалил Олег, хотя, вообще-то, вопрос задавал я. Это тоже, но в первую очередь. А куда делись его жены? Нет, ну, про Стефанию Алексеевну я знаю. Про маму Елизаветы, пусть земля ей будет пухом, тоже знаю. А остальные, у него ведь, как вы сами сказали, было много жен. И он со всеми хорошо общался. Хм, ну, это не особый секрет. По одной древней традиции императорского рода все они отправились по выбору либо в монастырь, либо в родительский род. Исключение – Стефания. Она, кстати, как вы должны знать, единственная иностранка среди его жен, а еще и единственная родила ему наследника. Ну и самой молодой была еще. Наш покойный император женился на ней, кажется, лет 6 назад. Мне как раз 18 за 2 дня до свадьбы исполнилось. Император даже подарок прислал, вспомнил прошлое Олег. Это да, ей тогда 22 только исполнилось, и она в тот же год родила ему долгожданного мальчика. Ох, как он радовался, вы бы знали, с печалью глянул куда-то вперед барон, но быстро пришел в себя. А про смерть его не знаю ничего, просто однажды утром не проснулся. Ни яда, ни магии, ничего не нашли, сердце, якобы. Только вот я знаю, как все устроено во дворце. Медики его сердце каждые 2 месяца проверяли, да и магия света. Она, скажем так, специфическая, приносит своим обладателям удивительно крепкое здоровье, идеальный иммунитет. Поэтому слухов много, а толку мало. Хм, звучит так, будто его убили чем-то, что не оставляет следов. И я знаю как минимум одно место, где такие штучки можно достать, причем не особо дорого, всего лишь пару очков надо. Если мои мысли верны, то кто-то намеренно убрал конкурента либо же ослабил империю ради своих военно-политических амбиций. В таком случае осталось понять, враг внутри страны или за границей. Как бы это разузнать? Пока что я не видел ничего, что могло бы помочь мне разрешить эту загадку. Может, если потратить очки на правильные вопросы Джуди, она подскажет? Так, теперь у меня еще больше желания разобраться с этим османским пленником. Мне нужны мои очки. Ой, какой хорошенький, какой пушистенький, миленький. И 3 девушки подбежали к следующему павильону и уставились на чудо-расть чудесное. Шиншилла-мутант, 2-й класс, гидра с неизвестными магическими способностями. Полностью подчиняется, выполняет все приказы, ведет себя как ручной зверек, но никак не проявляет свою магию. Прочитал я описание на табличке. Пи. Вылез из кармана хомяк и протер глаза. Пи. Надо брать, что она умеет. Пи. Пожал пушистыми плечами Фома и спрятался обратно. О, твой фамильяр, полюбопытствовал Олег, заметив хомяка. Да, один из. Ну и чем этот фамильяр такой интересный? Начал я размышлять вслух. Магия непонятная, внешне вообще никаких отличий от обычной шиншиллы, разве что покрупнее. Я почесал в затылке и чуть прикрыл глаза, стараясь ощутить среди множества окружающих меня источников тот, что принадлежал этому милому мутантику. Я даже подошел вплотную к стеклу и заглянул в глаза этой милашки. И только между нами установился контакт, я резко выкинул в сторону руку и заткнул начавшего уже было говорить продавца этого существа. Тише. Закрыв глаза, я попытался ощутить давящие силы чужих источников. Обычно они никак себя не проявляют, если никто не магичит, но фоновые ощущения можно легко отделить, чтобы понять, какими силами обладает тот или иной маг. Но когда вокруг столько магов, это сделать намного сложнее. Справа, там, где стоит продавец, никакого отклика. Он не маг. Очень интересно. Зверек настолько ручной и спокойный, что его настоящий владелец отправил кого-то из своих обделенных родственников или слуг продать его, а вот от шиншиллы. От нее исходило большое количество энергии, выливающейся во внешний мир и вливающейся обратно в ее тело. Не могу понять, какой размер источника у нее из-за этих манипуляций, а это любопытно. Лена, нравится? Угу, кивнула красавица с серебристыми волосами. Берем. Хороший фамильяр. А что он делает? Какая у него магия? Он боевой? Я посмотрел на табличку, закрепленную на павильоне, и пожал плечами. Скоро узнаем. Ладно. Решил устроить мне сюрприз? Прищурилась она и подозвала к себе продавца. Я с любопытством начал смотреть за тем, как фамильяр, привязанный к одному магу, переходит к другому. Оказывается, все не так уж и сложно, как я думал. Заключался договор между продавцом и покупателем, по которому фамильяр переходил в пользование покупателя до конца жизни этого фамильяра или нового хозяина. Во втором случае фамильяр либо возвращался в пользование прежнего владельца, либо за небольшую доплату переходил к следующему члену рода покупателя. Для контроля и управления монстром требовалось использовать один ритуал с магией крови. Как я и думал, призывателями и приручителями магически одаренных зверушек являются маги крови. В основном, вообще, на ярмарке полно и природников, и еще каких-то магов, а не только любителей сильно ограниченной законами империи магии. Правда, для передачи фамильяра, как я понял, нужна именно она, и специальный артефакт для ритуала. Лена капнула на какую-то деревянную пластинку каплю своей крови, проколов палец стерильной иголкой, и эта капля, закипев, испарилась и превратилась в парящий над деревяшкой шар энергии. На это же место продавец положил булочку и дождался, пока энергия впитается в нее, а затем кинул ее шиншилле, которая оказалась весьма рада угощению. «Ой», — сказала вдруг Лена и испуганно задергала рукой. «Все нормально, идет привязка», — тут же успокоил продавец. «Вы ощущаете друг друга в магическом поле, ваши источники формируют кровную связь. Это займет минут 5, не больше, и шиши очень спокойная и добрая. Вот если бы вы громоежика решили подчинить, то вам пришлось бы пару часов помучиться с этим дьявольским созданием, зато очень верным». Хочу заметить, блин, что-то мне себе захотелось прикупить того дьявольского ежа с молниями, только вот у меня дома и так уже практически зверинец полноценный, да и злой он, капец, чужих не признает, фыркает злобно, демон колючий, блин, еще больше захотел его прикупить. Фома, что о еже скажешь? Хомяк вылез мне на плечо, глянул на ежа и скривился, фи, а потом снова пополз в карман, виляя своей пушистой жопкой у меня перед глазами. «Ладно, я тебя понял». Я перевел взгляд на ежа, и мы встретились глазами, а уже в следующую секунду по поликарбонату ударила молния. Прямо в меня целился, гад. Его тут же попытались успокоить, но он начал бесноваться. «Ух, шальной какой, долбанутый на всю голову. Мне нравится, я тебя запомнил». Показал я пальцами на свои глаза, а затем и на него. «Фыр», неистово заголосил он и начал бросаться на поликарбонатное стекло. «Все в порядке?» Удивленный, ко мне подошел Олег, не спуская глаз с этого электроебжика. «Пока сам не понял, он меня бесит, а я его. Думаю, это судьба. Если не продадут, заберу себе этот колючий комок ненависти. Они вроде как тут все тихие и мирные должны быть. Ты чем так взбесил его?» Удивился не меньше моего барон. «Хотел бы я знать». Пока мы наблюдали за беснующимся электродемоном, пропустили момент, когда к одной очень счастливой и двум по-хорошему завидующим девушкам решил подкатить свои белоснежные шаровары какой-то мир из жарких стран. Вокруг него много стражей из числа арабов, и парочка наемников с злобными мордами стоит чуть позади, сам весь в белом, в своей традиционной шапке на голове, с золотым ожерельем в руках, которое он держал словно четки. На ломаном русском неизвестный принялся болтать с Леной, поздравляя с покупкой, пока его бойцы едва заметными движениями разделили девушек и всех остальных покупателей, сформировав полукруг. Бойцы волжских тут же попытались вмешаться, но охрана очень резко продемонстрировала свои сабли за поясом и выдала заученную фразу. «Господин говорить, вы ждать, господа», привлек я внимание моих спутников, пытаясь найти взглядом Юлю. Кажется, началось какое-то форменное безобразие, а между тем Эмир уже стоял в шаге от Елены и, смотря ей в глаза, говорил какие-то глупости. «Такой красивой девушка заслуживает такой прелестный зверь. Я есть владетель этот шиншилл, красавица. Хочешь, я подарю тебе его бесплатно, и твоей подружке тоже подарю по удивительный зверь. У меня их много. Правда, бесплатно, словно завороженная, смотрела на него Елена, уже обнимая Пушистика. Правда, правда, эмир Джады никогда не обманывать милых русских девушка. Только будь мой, юный красавица, новый друг. Если скажешь, что мы други, сразу поехать в мой роскошный особняк выбирать новых зверушка для твоих подружка. Развлекаться, танцевать, пить вино и отдыхать, купаться в золото. Это он что, прямо вот так в наглую подкатывает к ним? Удивился я. Он не узнал Елизавету, удивился Павел. Этот старый козел хочет испытать мой кулак, нахмурился Олег. Пилюм-пилюм, это маг, он владеет гипнозом или чем-то таким. Я сбежала, можете бить им морды, удачки. Прислала смс-ку Юля. Господа, новые вводные. Доблестный и щедрый эмир Джады владеет магическими способностями. Скорее всего, гипнотического типа. Лена, Лена. Тут же начал звать Олег свою сестру. Позади нас раздались звуки пробуждения силы воителя. Это Харитон, что держался все это время поодаль от нас, увидел, что творится что-то неладное. Лена, как и Елизавета с Дарьей, продолжали смотреть на старого пня в белых одеждах, словно приклеились к нему взглядом. «Забудь об этих глупых мужчин. Пойдем со мной, я показать вам сказка. Пилюм-пилюм. Боже, фу, ну и гадость. Не могу от него и его мыслей отцепиться. Он маньяк сексуальный, честное слово, и он верит в свою неприкосновенность. А при виде желанной девушки едва не теряет контроль над собой и гипнотизирует жертв. Тьфу, поздравь меня, я мысли научилась читать. С тебя бабине не подарок за такое, а мне бутылку вина, чтобы напиться и забыть эти гадости, что я читаю в его извращенных мозгах. Знала бы, не училась бы. Господа, ничто не предвещало беды, но, видимо, мы нарвались на какого-то дипломатического барана. Главное, не убить, констатировал я факты, подумывая над тем, как буду пороть Юлю, когда домой вернемся. Додумалась же, по СМС сообщать, что владеет магией псионики, да еще и тогда, когда меня пасут спецслужбы. И вообще, кто весь этот балаган будет разгребать? Вот кто. Из короткого, но шустрого разбега пробил ногой в грудь первого из белохалатных стражей озабоченного старикашки. Совсем эти ослы заграничные охренели. Глава 7. Битва посреди ярмарки началась в мгновение ока. И пусть соперники наши оказались не пальцем деланные, но против сильнейших бойцов волжских у них и шанса не было. Да мне, обученному лично мастером Фарксом и десятком кровопролитных сражений не на жизнь, а на смерть, они ничего не смогли противопоставить. Бортников даже в рукопашку не пошел, ведь одному из сильнейших архимагов империи нет нужды сражаться в самой гуще мордобоя. Он лишь предусмотрительно окружил место битвы непроницаемой стеной тьмы, что пугало простых людей и давало понять аристократам, что началась какая-то нестандартная заваруха. И все это он умудрился провернуть еще в тот момент, когда я летел вперед, в самого дерганного стража мира, хватающегося то и дело за оружие. Ну а про брата Лены я и вовсе молчу. Элегантными движениями он поднимал над землей не успевающих среагировать белохалатных и вбивал их в мощеную мостовую. Мы были неудержимы, хоть нас было и меньше. А все потому, что здесь была элита и спецы, которые привыкли к реальным сражениям, а не роли охранников, что ездит по миру со своим владельцем и играют на публику мускулами или изредка отгоняют одиночек и слабаков. Я есть эмир из славного Хульма, жемчужина афганистанского султаната. Я дипломат. Подняв руки, заявил эмир и начал отступать. Видимо, достопочтенный эмир не знает, кого именно он пытался одурманить своим гипнозом. За магическую атаку представителя династии Романовых я приговариваю тебя к позорному избиению. Не был бы ты дипломатом, прирезал бы как собаку. Живи и радуйся этому чувству боли, и возвращайся в свой дрянной Хульм, взрастивший такого извращенца, слегка напитав кулак эфиром, поведал я идиоту, пробил его хлюпенькую магическую защиту и сломал нос, отправив урода на землю. Брат Лены не отставал и от души прошелся по ребрам наглого маньяка, привыкшего к вседозволенности, своими армейскими берцами. Харитон тоже прошелся не менее слабыми ударами по скулящему эмиру, чья охрана потерпела полное поражение. «Все, хватит, еще убьете», остановил нас, дарующих тяжелые пинки на память дорогому гостю, Павел Святославович. К этому моменту подоспела и охрана ярмарки, и наши бойцы уже разобрались со стражами дипломата, в результате чего воцарилось шаткое перемирие. Бортников, демонстрируя свои регалии, отправился улаживать все с местной охраной. Ну а я и Олег кинулись к нашим спутницам, которые как стояли на месте и не шевелясь, так и продолжали стоять с ошалевшими глазами. Под шум толпы, пытающиеся снять все на камеры, но слишком уж густа была окружающая тьма, мы поспешили ретироваться с места разборок и осторожно повели девушек за пределы ярмарки. Их состояние вызывало настоящую тревогу. Только когда мы рассадили девушек по машинам, они начали приходить в себя. «Завтра или даже сегодня от полицейских отбоя не будет», – прокомментировал я, садясь в свой джип, и добавил: «Поехали». Юля, что уже сидела за рулем, завела машину, и мы сдвинулись с места. Гипноз – одно из направлений псионической магии. Использовать его на гражданах без соответствующего разрешения запрещено, так что до нас докапываться сильно не будут. Главное, чтобы это не было частью диверсии против нас. «Кстати, Мирослав, а ты как вообще понял, что он делает?» – с удивлением произнес Олег, сидящий в моем автомобиле вместе с Леной. «Харитон же уехал на машине рода в имение Светловых, за подкреплением и главой рода. Неслыханная дерзость, что любимую дочку главы столь знатного рода атаковали прямо посреди бела дня на улице. Что произошло?» Очнулась Лена. «Я словно уснула. Голова болит. Там был какой-то странный дядька в белом халате». Она чуть приподнялась, и тут ей на грудь запрыгнула шиншилла и принялась ласково тереться голову Лены, возвращая ту в горизонтальное положение на заднем сиденье. Девушка закинула ноги на колени брата и облегченно вздохнула. «Ох, полегчало. Спасибо, Шиша. Вот, значит, какая магия у тебя». Девушка улыбнулась, а Юля, глянув в зеркало заднего вида, поджала губки от зависти и ускорила машину, проезжая в середину кортежа волжских. Мы быстро домчались до нашего квартала и вскоре оказались под охраной стражей грибов, пары легендарных стариков и надзором Камеркина. Из автомобилей вышли Даша и Елизавета, держась за головы, и фамильяр Лены тут же запрыгнул на руки волжской и начал тереться об нее, успокаивая и снимая головную боль. В этот момент моих стражей заметили гвардейцы волжских, прибывшие вместе с нами, застыли и захлопали глазами. Да и Павел Святославович, мягко говоря, обалдел. Павел перевел взгляд с мутантов на меня, а затем снова на них, снова на меня и снова на них, и так еще 5 раз. «Ты серьезно?» — посмотрел он на меня в последний раз и подошел к грибу, тыкая в него пальцем. «Да». «Зарегистрировал как фамильяра?» «Еще нет». «Ярл, ты больной. Ты где вообще эту фигню нашел?» «Гррррррр». Обиделся на фигню гриб и убрал палец архимага со своей груди. «Да валялись никому не нужные. Я приютил, работу дал». «Что, плохие стражи?» «Как раз нет. Стражи прекрасные. Только я не помню, чтобы хоть кто-то умудрялся провернуть это с грибницей-мутантом, еще и такого уровня. Грибы обычно выбирают форму монстров. Что еще ты успел умудриться натворить за это время?» «Да вроде бы ничего. Поступил в академию». Пожал я плечами, и тут с едва ли не щенячьим восторгом брат Лены оказался рядом с нами. «Это же особо опасные мутанты, на уничтожение которых нас часто вызывали», — прокомментировал Олег. «Грибница. Это химера или гидра?» «Химера. Тоже фамильяр. Давайте паркуйте машины под навесы и все в дом. Думаю, к нам очень даже скоро нагрянут гости. Разберемся, не дрейфь». Похлопал меня по плечу Павел и сказал бойцам: «Смотрите в оба. Ох ты ж, божечки. А шо за фестиваль?» На крылечко гостевого дома вышел Петр Потрошитель, он же Багратион, в перепачканных землей штанах. «Да ладно, наставник, Олег передал мне под руку свою сестру и полетел пулей к старику. Петр Николаевич, здравствуйте, это я, Олег. Ну, дурила, который, Олеженька, а ты подрос, возмужал. Какими судьбами-то в этом балагане? Петенька, кто там?» Выходя на крыльцо, обратилась баба Нина ангельским голосом, а потом резко перешла на демонический рык. «Так, шли прочь от помидорок, пока хребет не перешибло». Начавшие лазить по участку бойцы волжских, что должны были оценить местность, потенциальные укрытия в случае боестолкновения и пути отхода, переглянулись и от греха подальше отошли на 2 шага от бабушкиных грядок. «Ну надо же, какие люди!» – удивился и Павел Святославович, подходя и приветствуя дедулю с бабулей, а говорил больше ничего не учудил. Павел искоса глянул на меня, и в его глазах читался вопрос: «Да как вообще ты это делаешь, парень?» «Предлагаю всем переместиться с гостиную и обсудить произошедшее», — предложил я и коротким взглядом дал понять Юле, что забота о чае на ней. Она все поняла и помчалась в дом. В прихожей она походя схватила Кина за шиворот и потащила на кухню. «Все в порядке?» — подходя, сказала Маша. «Пока да, но, возможно, скоро начнутся приключения, так что лучше держись подальше от всего этого. Если какая-то помощь нужна, помоги Юле стол накрыть. У нас важные люди в гостях, великая княжна Романова», кивнул я в сторону милой девушки, ласкающей шиншиллу Лены. «Княжна Волжская, старший брат Светловой, Олег Архимаг, барон Бортников, заместитель начальника службы безопасности князя Волжского, вон тот лысый со шрамом. Бойцы их, все элитные гвардейцы и маги не ниже пятого ранга. Ну, Элену, ты и так знаешь, случилось что-то нехорошее, раз вы сюда такой толпой приехали. Да так, одному козлу афганистанскому рожу начистили. Потом расскажу». «Хорошо, вот умеешь ты отдыхать. Выехал же просто встретить и цветы подарить». «Точно, цветы. Вазы у нас есть?» «Да, где-то их видела. Сейчас найду. И веди всех в дом, ваше сиятельство, а мы уж как-нибудь организуем все», подмигнула мне Маша и, бросив взгляд на трех высокородных красоток, почему-то заулыбалась. И какие там у нее мысли в голове витают, что она так довольно улыбается. «Точно, мысли читать, надо Юле по жопе надавать. Бабушка Нина, дедушка Петр, мне ваш совет нужен. Прямо сейчас, очень важно. Секунду, уважаемые гости, заходите все в дом. И еще, я нашел взглядом главу охраны Волжских. В грязевой луже живет Жужжа, огромный бронированный жук, мой фамильяр. И еще на участке где-то может летать, а может и в доме в тенях спать Виви, огромная летучая мышь, тоже мой фамильяр. Не вздумайте атаковать». «Хорошо, малец, не переживай. Сейчас прямо тут на траве устроим разбор полетов и определим точки обороны. О, погоди, ярл, а эти грибы, они, как и в природе, бессмертные. Да, блин, а можем потом договориться об аренде? Мне бойцов подтянуть некоторых надо, и такие живые манекены нужны, как воздух», предложил он, и я уже хотел было покрутить пальцем у виска, когда грибница внезапно влезла в мою голову через нашу связь и начала посылать сигналы о своем согласии. «И что это ты удумала? Позже обсудим». Оставил себе время разобраться с этим неожиданным предложением. Все разошлись, и я остался с багратионами, что с любопытством смотрели на меня. «Ну что там еще, шебутной? Чегось наворотили? Кому по сусалам надавали? Эмиру из Афганистана. Но не суть, это как-нибудь разрешится. Все-таки там были намного более титулованные особы, ломающие ему ребра. Тут дело вот в чем. Я показал им сообщение, в котором Юля призналась, что научилась читать мысли. «Ох и дурная», — заявила баба Нина. «Да уж», — почесал голову дед. «Ну все, прощайся с ней. Заберут у дворец псиоников и там ломать будут, пока не станет шелковой и верной империи. А можно не надо?» Скорчил я гримасу страдальца, как дуб, выдав одну из его коронных фразочек. Любит он такое завернуть, когда его отправляют на какую-нибудь работу. «Есть какие-то варианты?» «Ну, телефон твой точно читают», — присел на скамейку Петр. «Мы в этой технике не сильно понимаем, но сын рассказывал, как там все легко у них с этим делом-то. Пару часов, и информация дойдет куда надо, а там уж и гостей жди из особого отдела. Петя, не хочу Юлю отдавать, у меня токма аллергия прошла, да и в огороде она помогает, пока ты спишь. Хорошая девочка, сломают ее, как игрушку, станет не пойми кем. Так а что мы сделать-то можем? Запрятать ее, из городу втихую вывести? Так Мирославу же голову и отчекрыжуть, взломают в тех же подвалах, чтобы узнать, как выглядит плутовка и куда пропала. Я сынку звоню, может, он чего придумает. Звони, — пожал плечами дед. «Алло, Сашенька, как дела твои? Как внучок мой драгоценный? Спит уже? Хорошо. А ты можешь подъехать? Тут в Москве, недалеко?» «Нет, ничего не случилось. Нет, не надо спецназ брать. Ты сам подъезжай. Голова твоя умная нужна. Деликатный вопросец решить надо. Записывай адрес, как знаешь». «Ах, ну ты хитрец. Давай сверимся тогда». Бабуля продиктовала сыну мой адрес, и я понял, что все, конец моей миссии. С таким количеством гостей, аристократов, людей из разведки на моем участке мне точно не судьба заняться османом. Жалко, блин, 5 очков все-таки. Плюс не просто щелчок по носу регентше и начальнику Сашеньке, а полноценный щелбан в лоб, если не круче. «Полчаса, сынку, чем быстрее, тем». «Да, ждем тебя, не по телефону, как ты нас учил. Все, внука целую». «Ну вот и все, осталось ждать и надеяться на мозги, связи и возможности других людей. Или я могу сделать что-то сам». Заглянул в окно кухни. «Юля, заканчивай заваривать чай и выходи». Она быстро все закончила и выбежала на улицу, где схватил ее за руку и потащил к машине, объясняя, что нужно делать. «Доедешь до метро, сядешь, покатаешься и выйдешь на случайной станции. Дальше вызовешь такси, езжай до МКАДа, там выйди, найди машину, обычную попутку, и уговори с помощью магии водителя довести тебя до Фома, листок и ручку». Я схватил появившиеся в воздухе предметы, быстро начеркал на листе название и протянул его Юле. «Да вот этого пригорода Москвы. Там найди старый полуразрушенный барак на въезде. Спрячься в нем, в бункере. Вход в подвале, и жди меня или моей отмашки. И зачем? Затем. Там еще может появиться панк. Он присматривает за тем местом. На всякий сразу ему скажи, что на меня работаешь и тебе велели тут переждать. А что я сделала? Глупость. Безумную глупость, которая мне очень много может стоить. Да и тебе тоже». Я напомнил ей текст ее СМС, и озарение отразилось на лице рыжей, а спустя миг сменилось ужасом. «У тебя мало времени. Заметай следы и отправляйся, куда сказал. Я попробую все исправить, но не обещаю, что все будет, как прежде. Все-таки я дура», — тяжело вздохнула она и, потупив голову, сжала листок бумаги. «Если с этим дерьмом справимся, то и со всем на свете справимся. Все, прыгай в машину и езжай». Я приобнял эту взбалмошную девицу и отпустил. Рыжая кивнула и села в джип, а я пошел к воротам. «А куда это она?» — подойдя, сказал Кен, удивленным взглядом провожая машину. «За покупками», — кратко выдал я, закрывая ворота. «Вообще, не удивлюсь, если она сейчас просто сбежит, машину продаст, на вырученные деньги переедет куда и начнет новую жизнь со своей матерью. Но если не исчезнет, для меня это будет знак, и относиться к ней я стану еще лучше. Верность, послушание, лояльность – это то, что очень дорого стоит в нашем мире». Дальше началась суета. Приехал глава рода Светловых вместе с лекарями и многочисленными гвардейцами. Лену начали осматривать, мерить ей давление и пульс. Видел пару полицейских автомобилей, которые в итоге уехали, выключив мигалки, и остановились в паре кварталов от нас. Оно и понятно. Против такой оравы бойцов они даже ради банального опроса о происшествии не проберутся. А вскоре прибыло еще три бусика с гвардейцами волжских, вооруженными до зубов. Тут уже и подъехавший глава полиции нашего района стушевался и решил позвонить на ночь, глядя начальству. Чуть позже белая «Лада» с государственными номерами остановилась возле перегородивших въезд во двор пассажирских бусиков. Из нее вышел гладко выбритый мужчина, выглядящий лет на 30, хотя, насколько я знаю, Александру Багратиону было уже слегка за 40. Бойцы, предупрежденные о его визите, расступились. Тот с каждым шагом все больше и больше хмурился, глядя на вооружение и бойцов, собравшихся на моем небольшом участке. Еще больше он нахмурился, увидев замерших грибов великанов, косящих подсадовников. Они напялили на себя дешевые джинсовые комбинезоны и стояли с такими же дешевыми, но убойными молотами в руках. «Уважаемые», — поприветствовал Багратион, пройдя в гостиную, где собрались его родители, глава рода Светловых, архимаг Тьмы Бортников, великая княжна и остальные. «Я не до конца понимаю, почему вы все собрались именно тут, и не понимаю, зачем вам такие силы. Неужели собрались войну родов устроить?» Александр взглядом указал Олегу встать, и тот поднялся. Усевшись, сонный и напряженный, он потребовал: «Рассказывайте, что тут у вас творится?» «Плохо, сынок, что второй человек в разведке империи не знает, что происходит», — высказался его отец и поднял чашку с чаем. «Я знаю о прибывших в столицу многочисленных родах со всей империи. Все службы работают на максимум. Везде тишина, спокойствие и порядок, кроме вас. И да, я слышал, что беда приключилась с имением волжских. Нашли даже того, кто это устроил. Сейчас выясняем, кто заказчик, но, скорее всего, не найдем. Заказ он получил через анонима в сети. Но при чем тут Светлова и почему из-за ночлега надо вызывать меня, отпахавшего 20-часовую смену, я не понимаю. То есть про избитого до полусмерти Эмира Джада из Хульма тебе не сообщили?» «Кого?» – удивился Александр. «Позвольте», – поднялся со своего места Павел Святославович, — «я расскажу о случившемся, так как именно я принял решение о применении силы. Как вы знаете, на мне лежит обязанность защищать Елизавету Романову. Это клятва, данная лично ее отцу». Багратион кивнул и молча выслушал короткий рассказ о наших приключениях на ярмарке, которые закончились традиционной русской забавой, кулачным боем стенка на стенку. Правда, иностранные стражники, равно как и сам эмир, не оценили всей щедрости русской души и не смогли насладиться весельем. Сейчас они, скорее всего, в больнице, закончил Бортников. Хорошо, а с чего вы решили, что это был гипноз? Это я им сказал, поднялся и я со своего места. Я очень чувствителен от природы к проявлениям магии. Я ощутил, что он использовал какую-то магию, но не смог понять какую. А после Елизавета Романова и другие девушки, позабыв обо всем на свете, пошли за ним, будто завороженные. На наши слова не реагировали, нас не замечали, да и слова этого презренного, пересказывать их, лишь язык в грязи валять, но посыл такой, сулил им богатство, удовольствие. В общем, все то, чем, обычно, мошенники подряд головы своим жертвам. Девушки, когда пришли в себя через минут 10, лишь подтвердили мои предположения. Они сказали, что словно во сне находились и не контролировали себя и свои действия. Ну и самоуверенная охрана эмира его подставила, решила преградить нам дорогу. А это в корне противоречит правилам безопасности и нормам приличия среди аристократов. Понятно. Вы подтверждаете его слова, готовы подписать их на бумаге? Повернулся он к трем грустным и расстроенным девушкам. Да, ответили они ему практически синхронно, и Александр, взяв телефон, начал писать какое-то длинное сообщение кому-то из своих подчиненных. Все, вопрос закрыт. Завтра наши дипломаты подадут ноту в МИД афганистанского султаната и данного мира, сразу после оказания первой помощи и исцеления, выдворит из страны сроком на 20 лет вместе с его прислугой и охраной за нарушение покоя на улицах империи, а также применение магии, что имеет ограничения на использование. Все, других проблем нету, полиция придет взять у вас опросы, чтобы на основе этих бумаг подготовить ноту протеста. Выделите им скамейку хотя бы во дворе. Выделим, с благодарностью кивнул я и тут же огорчил. Только это еще не все. Что еще? Вздохнул он и потер переносицу. Пойдем, сынок, покажем тебе, как мы тут поживаем у приютившего нас паренька, безапелляционно заявила баба Нина, подхватила под локоть сына и повела прочь. Я же с дедом Петром отправились следом. Помнишь, сынок, начала баба Нина, как только мы вышли на улицу, как меня, когда ты маленьким был, в застенки дворца псиоников отправили, на 2 недели. Помню, ответил Александр и одарил меня странным взглядом. А помнишь, что я тебе вталдычила через пару лет, когда ты на службу у разведку поступил? А вот, если еще раз почую рядом наглую дуру псионичку, что без спросу в мозги лезет, то я ей голову оторву и сама лично во дворец доставлю. И чтобы ты даже не пытался найти себе жинку среди этих куриц безвольных, что у меня на них аллергия, и не дай бог я при невестке чихать начну, тоже помню. Так вот, ты представляешь, как бывает судьбинка-то коварна. Встретила я тут давеча одну девчинку, милейшую такую. Она мне и огород помогала пропалывать, помидорки мы с ней обрабатывали, уже вот совсем скоро краснеть начнут, и кабачки мы поливали. Да только я рядом с ней, расчудесной, все чихала и чихала. Забыла я совсем об аллергии-то своей, старенькая я у тебя, а потом как вспомнила. И надо же, оказалось, девчинка-то не только грядки любит, но еще и талант имеет. Что, незарегистрированный псионик? Агась, именно так, сынок. Она и сама ничего толком не умела. Да только я, дура, начала ей помогать сильнее стать. Она на Мирославушку работала. Вообще, я тута в благодарность за то, что он разрешил огород сделать, помогала всех его домочадцев тренировать. Вот и натренировала на свою голову, что-то научилась мысли читать. И то, что Ярл тебе сказал там, в гостиной, не совсем правда. То она его предупредила, что маг-то не простой, а гипнотизер проклятый. Только вот не научила я ее думать. Ярл, дай телефончик, попросила меня баба Нина, и я дал ей разблокированный смартфон, открыв переписку с Юлией. Александр прочитал 2 сообщения, вернул телефон мне и схватился за голову. За тобой же слежка идет, сам знаешь почему. Скоро эта информация окажется у, если не уже. Я понял, что ты хочешь, мама. Ничего не обещаю, но постараюсь успеть. Сегодня аврал из-за приезда великих родов, и все на ногах. Может, им не до этого было и дело еще не дошло до центра, где я могу спокойно и без лишних ушей сделать звонок. Да вот в нашем домике-то и можешь. Справный дом, уютный, то что надо. И ни копейки Ярлушка не взял с нас. Золотой мальчик, ты понимаешь? Да, и подозрительно активно набирающий силу, внимание и влияние, друзей и врагов. «Врагов?» – нахмурился дедуля. «Да, но он и сам должен быть в курсе, как и вы. Черные гвоздики скормили грибницы», – дал понять Александр, «что в курсе многих вещей, что происходит вокруг меня. Нет, живые, маринуются в заточении, чтобы дать в суде показания против Ирисовых», – ответил я. «Это хорошо, это ты молодец. А вы, любимые мои родители», – посмотрел он на папу с мамой перед входом в домик, – «в следующий раз, если пленных берете, не показывайте всем налево и направо, тем более военным. Им по долгу службы положено отчеты и рапорты писать обо всех происшествиях. Ну и еще, приведите ко мне эту любительницу помидоров и кабачков, а вот с этим как раз будет проблемка», — предупредил я. Она уехала, как только поняла, что происходит. Решила затаиться. «Любите же вы все усложнять», — вздохнул Александр и закрыл дверь, набирая кому-то по телефону. «Спасибо вам, большое спасибо», — поклонился я Багратионам. «Даже если не получится замять это дело, то я все равно ценю то, что вы для меня сделали. Получится. Ему по долгу службы провалы непозволительны», — улыбнулась, словно ангел, бабуля. «Надеюсь, очень на это надеюсь, дорогие друзья. Это конец бесплатного, или как еще принято говорить, ознакомительного отрывка пятого тома. Надеюсь, что история вам по душе и мы продолжим тесное общение с вами и в следующих продах. И сейчас я хочу довыполнить свое обещание и показать визуализацию бабули и дедули. Несколько образов, как их вижу я, создано при помощи нейросети. Все арты из книги плюс бонусные изображения попадут в специальный блок-сборник по законам рода. Не пропустите его выход. Подписывайтесь на мой профиль, чтобы получить уведомления. Не забудьте проверить настройки, вдруг сообщение блога вы отключили. Но один бонус выложу прямо здесь и сразу тут. Именно так начинают выглядеть, хватаясь за оружие бабуля с дедулей, если узнают, что кто-то посягнул на их огород, либо пошел читать эту книгу к пиратам. Не провоцируйте их. Глава 8. Не было Александра Багратиона довольно долго. Целых минут 20. Видимо, дело мое замять оказалось не так уж и просто. Хотя кого я обманываю? Это же псионик. Новый, молодой и незарегистрированный. Это ж потенциальная угроза безопасности империи и не только. Я вообще удивлен, что он согласился помочь, тем более что псионик работает на иностранца. Интересно, что стало причиной его согласия. Впрочем, это не так важно. Куда важнее вопрос, а что с меня за это потребуют? Не из чистых же благородных побуждений и готовности помочь первому встречному Александр решил ввязаться во все это, верно? И думаю я, этот вечер меня еще удивит, и ночь будет долгая. Такими темпами я уже до учебы превращусь из захудалого, но родовитого иностранца в кого-то серьезного, или закопанного. Тут как повезет. Наконец Александр вышел, и вид его, как и положено, был до нельзя загадочным и серьезным. «Что ты там этому эмиру наговорил?» Посмотрел он на меня таким взглядом, от которого мне стало как-то неуютно. А, только сообщил, что за его дерзость в отношении члена императорской семьи ему положено наказание, и не умрет он только благодаря своему дипломатическому статусу. Хотя какой он дипломат, барыга наглый, гастролер, с последним не могу не согласиться. Но лучше бы ты молча сломал ему челюсть, чем давал время и возможность понять, что именно происходит. «Поехали со мной», — потребовал он. «Чего? Куда? Не-не-не. А опрос полиции?» — с надеждой спросил я. «Обойдутся. Им и так есть, кого сейчас опрашивать. Тебя потом опросят, когда освободишься». Ну, радует, что он в таком позитивном ключе вообще думает. Есть шанс, что все-таки не закопают. Извинившись за неудобство, я попрощался со всеми, пробрался через заслон воителей и магов двух боярских родов, к машине Багратиона. Когда садился в авто, Фома юркнул в карман моего пиджака. Дверь захлопнулась, и мы отправились навстречу приключениям. Ехали мы молча, непонятно куда, непонятно зачем, и я не спешил нарушать эту напряженную тишину. Спустя 10 минут мы оказались на парковке госпиталя. Миргард или Мирослав? Лучше Мирослав, я уже привык. Хорошо. «Слушай меня, Мирослав, этой ночью, благодаря твоим усилиям и твоей подружке, ни я, ни ты не поспим. Поэтому первое твое задание – сбегай мне за кофе». Александр протянул рублевую монету для оплаты в кофе-автомате и пальцем показал, где тот находится. «Ну ладно, мне не сложно». Я вышел из машины и отправился за порцией кофейку для него и для себя. Подойдя, обнаружил, что монетоприемник заклеен, видимо, сломан. Пришлось рассчитаться картой. «Осторожно, Какой-то он чересчур горячий. Я протянул своему временному начальнику пластиковый стаканчик, и тот посмотрел на меня, как на чудного, а после чуть ли не залпом все выпил. Впечатляет. Я сделал небольшой глоток и чуть не сварил свой язык. Ну его нахрен. Подожду минутку. В этом госпитале прямо сейчас оперируют этого дрянного мира. Все настолько серьезно, удивился я. Мы били нежно. Расскажешь это миру Кабула или султану Афганистана? Да ладно, шучу, ухмыльнулся Багратион. Чего ты так напрягся? Плановая операция при восстановлении, чтобы шрамов не осталось. Затем с ним уже целители поработают. Это увеличит скорость восстановления и уменьшит количество дней, что он пролежит в больничке. Уже завтра или послезавтра его посадят на самолет. Вообще, последнее время эти падлы хитровывернутые все больше смелеть начали. Видят, что мы зашиваемся, и беспредельничать начинают. Скажу тебе по секрету, за эту маленькую шалость ни тебе, никому другому ничего бы и не было. Так, пожурили бы, может быть, за самодеятельность и все. И это если бы Романовой не было, а с ней вам, может, даже благодарность объявит, но негласно. Все-таки перед мировым сообществом нам нужно сохранять лицо, им тоже. А раз там была Романова, этому эмиру от султана точно влетит по первое число. Тоже так думаю, тут он сам себя в ловушку загнал. Правда, кроме Елизаветы, никто практически не гуляет вот так по городу. Да и если гуляют, то в сопровождении имперской гвардии. Елизавета во всех смыслах – исключение. Понятненько, кивнул я, хотя, на самом деле, я ни черта не понимал. Зачем мы здесь? Что он от меня хочет? Почему он мне рассказывает о Романовых? Почему нам объявит благодарность? Какого я вообще здесь сижу и пью кофе с человеком такого высокого статуса посреди ночи на пустой парковке? Думаешь, что ты тут забыл и что мне от тебя надо? Я так выразительно посмотрел на Александра, отчего тот едва не рассмеялся. Нет, я не псионик. Просто хорошо понимаю людей по долгу службы. Как прошла встреча с регентом? Закончилась преждевременно, из-за нападения на порт Севастополя. Так это ты тогда на приеме был? То-то кухарки все щебетали о новом фаворите. И что, как, сошлись настроением, взглядами? Странные вопросы, ваше сиятельство. Для меня это возможность. И от таких возможностей не отказываются в здравом уме. Понимаю. Ладно, вернемся к этому разговору позже. Свет в комнате восстановления зажгли, значит, операция закончилась и за него уже взялись целители. Пойдем, бумагу ему подсунем на подпись, пока он не очухался окончательно. Мы вышли из машины и отправились к служебному входу, где Александр, походя, показал свою корочку курившим охранникам. Быстро добрались до нужного нам кабинета и вошли в дверь практически без остановки. Маги как раз выходили из рекреационной комнаты и, увидев Александра Петровича, поклонились. «Не вставайте», – махнул рукой Александр больному, а после махнул еще и корочкой перед самым носом эмира, который, надув щеки, смотрел на меня. «Ручку держать можете?» «Нет». Александр приставил молниеносным движением изящный и тонкий офицерский клинок к горлу эмира. «А теперь, я постараюсь». «Да, вы уж постарайтесь. Пишите признание, чистосердечное, о всех случаях использования магии гипноза на территории России. Мои специалисты уже смотрят записи с камер, вокруг ваших поместья и квартир, вокруг магазина вашего брата, а также его квартиры и загородного дома, который вы арендовали 7 раз за последний месяц. Если число девушек в вашем рассказе не совпадет с числом, подсчитанным нами, что, убейте меня, я дипломат, вам нужно скандал? Ну, попользовать я несколько дурашливых доверчивых дев, но я их отблагодарить, каждый подарок дать, да мне плевать, закон запрещает это делать, а закон здесь, я. Просто знай, что ты завтра улетишь из России живым и здоровым. Но кто знает, что с тобой случится после приземления. Кстати, твой брат довольно успешный бизнесмен. Думаю, ты уже понял, что с его бизнесом скоро случится несчастье. Как бы с самим братом ничего не произошло. Если окажется, что он помогал тебе приступать закон, то попадет в тюрьму. А у нас в тюрьмах, знаешь ли, весьма специфическое отношение к иностранцам. Не надо меня пугать. Я даже не начинал. Просто рассказываю, к чему тебя привела твоя глупость. Додумался же, атаковать псионика и сестру императора. Благородный султан Банахирми явно не будет рад столь позорящему его султанат поведению своего эмира. И вряд ли после возвращения тебя будет ждать новое назначение за границу. Впрочем, я ведь могу изменить рапорт и ноту протеста твоему господину. Если ты, конечно, начнешь сотрудничать». Ублюдок держался недолго, всего полминуты, и протянул руку Александру. Через мгновение в нее легли ручка и лист бумаги, и Эмир начал писать чистосердечное признание. «Никого не забудь, я приду через полчаса, и зачем я здесь был нужен?» Произнес я удивленно, когда мы вышли в коридор. Расшатать его психику, заставить сомневаться, вспомнить боль. Но он бы так согласился в конце концов. «Да, но мне жалко тратить лишние минуты на этого ублюдка», честно признался Александр. «Понимаю. И что, его в итоге просто отпустит?» «Конечно, он обладает дипломатическим иммунитетом, и ему нельзя погибать на территории России, так что пусть поживет немного, недельку. Не думаю, что султан будет тянуть с ним больше. А откуда такая уверенность, что султан его прикончит?» «Мирослав, мы не друзья и не соратники. Ты даже не мой сотрудник, а ведь и они не рискуют так меня допрашивать. Извините, я далек от всех этих игр и интриг. Я человек простой, ага, очень простой 18-летний пацан с золотым перстнем ликвидатора, одолевший высшего мага огня, взявший в фамильяры Химеру, справившийся с Грандхимерой, что отделало нашего сильнейшего архимага тьмы в империи. Ты слишком ненормальный, Мирослав. Мало было мне этого, так еще и мои родители взяли тебя под свою опеку, а среди твоих подчиненных внезапно оказалась незарегистрированный псионик. Я не знаю, что ответить. Так вышло. Ко мне просто притягиваются все эти сложности и награды. Ну да. Один раз, случайность. Два, совпадение. Три, закономерность. В твоем случае, Мирослав, количество странностей превышает все допустимые нормы. Так что будет с Юлей, надеюсь, он ответит. Скоро узнаешь. Но сперва, дождемся признания. Полчаса прошли в мгновение ока. В голове крутилось столько мыслей, что я совсем уже потерял счет возможным вариантам развития событий. Плотно меня прижали. Плотно. Шаг влево, попаду в казематы псиоников. У Александра столько информации обо мне и столько вопросов. Ему ничего не стоит взять да и узнать, что скрывается за этой моей везучестью. Приятно иметь дело с понимающими людьми. На этом все. Счастливо вернуться в Хульм, услышал я из-за двери. Александр вышел из комнаты восстановления и дал отмашку санитарам и врачам, что должны были доставить этого полуночного пациента в его собственную палату, где тот будет ждать конвой до самого утра. Раздался за дверью щелчок антимагического браслета и тяжелый вздох разочарования. «Поехали дальше», — кивнул Александр на машину, и я прыгнул на пассажирское сиденье и взял остывший кофе. Следующей нашей остановкой была Красная площадь, куда нас пропустили без особых проблем. Только мои данные переписали при въезде. Даже удивительно. Хотя нет, наоборот, ничего удивительного. Ведь он, по идее, тут бывает регулярно. Мы проехали мимо дворца псиоников, и Александр многозначительно посмотрел на это здание, а затем нарушил давящую тишину. Псионики, чей дар обнаружили во взрослом возрасте, как правило, тяжело ломаются, обучаются и адаптируются для службы в этом дворце, гарантирующим стабильность и спокойствие нашей империи. И то, что последнее время не все ладно. Ну, так бывает. Без псиоников нас ждала бы судьба Малийской империи, богатой и большой, но разделенной на части и сферы влияния европейскими державами. Так что служба эта необходима, и недопустимо позволять вольным псионикам действовать внутри страны без надзора государства. Но твою Юлю, если она сюда попадет, ждут очень болезненные и печальные последствия. Таких Юль в истории России хватало, я понимаю, и этого хотелось бы избежать, тихонько произнес я и бросил взгляд на проплывающее величественное здание. Где-то там, в подвалах, сидит сейчас моя цель номер один, и я планировал этой ночью ее вызволять, а тут, вот как все вышло, избежать этого будет сложно. Но ты, подтверждая свою везучесть, нарвался на правильного человека. Я заблокировал дальнейшее распространение информации и имею контроль над людьми, что с ней успели ознакомиться. И я скажу прямо, мне нужна более веская причина, чем слова моих родителей о том, что ты хороший парень, а твоя Юля – прилежный огородник. Понимаешь,